Глава 30. Четверг. Друг Хельги Томас, экономист Центрального банка, взял у Эртла салфетку и высморкался. Вероятно, он не плакал так много с тех пор, как рухнула банковская система Исландии. Эртл и Хюльдер бесстрастно наблюдали, как он вытирает нос и заплаканное лицо. Рыдания мужчины так действовали им на нервы, что Хюльдеру захотелось поднять его и встряхнуть. Его плач и икота прерывали поток информации, который до сих пор из него лился. Вчера, когда его арестовали, он показался им жалким, и, как это часто случалось, ночь в камере лишила его последних остатков мужества. По мнению офицеров, охранявших камеры, Тормор проявил больше смелости, хотя, возможно, его стойкость была лишь видимостью. Вскоре они это узнают, поскольку он был следующим в списке на допрос. Решение Эртла запереть мужчин в камерах и оставить их там тухнуть до утра, похоже, оправдалось. По крайней мере, в случае Томаса. Но она сделала это не только для того, чтобы заставить их трястись от страха. Обнаружение тела должно было быть в приоритете, и осмотр места преступления продолжался почти до полуночи. К тому времени уже было слишком поздно допрашивать мужчин, а допросы были слишком важны, чтобы их можно было доверить измученным работой офицерам. К тому же у команды еще не было четкого представления о событиях, которые привели к убийству. Орудия убийства по-прежнему обнаружено не было. А безумная уборка двух мужчин не облегчала жизнь судмедэкспертам. Это было самое чистое место преступления, которое им когда-либо посчастливилось осмотреть. Почти каждый отпечаток пальца был стерт. Хюльдер ворочался большую часть ночи, тщетно пытаясь выяснить последовательность событий, последовавших за этой последней сенсацией. Во всяком случае, к тому времени, когда он наконец заснул, он был озадачен еще больше, чем до их визита в квартиру на Судурлиде. Предварительный отчет о причине смерти заставил их пересмотреть свои первоначальные теории. Когда Хюльдер, Эртла и Гюдлигер увидели Маргейера, сидящего на балконе, они, естественно, пришли к выводу, что это он убил Хельге, и, возможно, также свою жену, прежде чем покончить с собой. Но стоило им обойти кресло, как стало ясно, что перед ними не самоубийца, и мужчина без пальто не замерз насмерть. Большая уродливая рана на затылке не могла быть нанесена им самим. Между комками засохшей крови в волосах Хюльдер рассмотрел осколки костей и чего-то похожего на мозг, прежде чем поспешно ретироваться в квартиру. Хотя вскрытие Маргейера еще не было завершено, краткое обследование на месте показало, что он умер в воскресенье. Более точные сроки пока неизвестны. Они исходили из предположения, что он был убийцей Хельги, независимо от того, кто его впоследствии убил. Им еще предстояло пройти долгий путь, чтобы выяснить роль Томаса в происходящих событиях. Он категорически отрицал свою причастность к смерти Маргейера, и имя покойного, очевидно, стало для него полной неожиданностью. Если верить его истории, он и Тормор понятия не имели, кто этот человек в кресле. Они утверждали, что не знают о нем ничего, кроме того, что слышали в новостях. Мертвый мужчина выглядел совсем не так, как на фотографии, которую полиция использовала в своем обращении за информацией. Томас был непреклонен в том, что он не знал ни Сигурлёк, ни их сына Сиги, и оставался при своем мнении, несмотря на неоднократно повторяющиеся вопросы. Он был столь же настойчив и в отношении смерти Хельги. Он не убивал его. Ему никогда бы не пришло в голову убить одного из его ближайших друзей. Какой у него мог быть мотив желать смерть Хельги, не говоря уже о совершенно незнакомом человеке? По словам Томаса, он и Тормор случайно наткнулись на тело Маргейера. Они пришли в квартиру, чтобы вычистить ее сверху донизу, убрать все следы своего присутствия. Только закончив, они заметили труп на балконе и совсем потеряли голову. Когда они поняли, что мужчина умер неестественной смертью, они запаниковали. Достаточно ли тщательно они все проверили? Решив еще раз повторить уборку, они помчались в магазин, чтобы купить еще более мощных чистящих средств. Томас признался, что они обсуждали вынос тела, но поклялся, что сразу же отказался от этой идеи. Вместо этого они снова засучили рукава, но вдруг услышали шум за пределами квартиры и замерли. Они как раз обсуждали, спуститься ли им с балкона на простынях или перелезть на соседний, как вдруг дверь открылась. Завеса тайны вокруг владения квартиры была приоткрыта, если предположить, что Томас говорит правду. По его словам, Хельги владел ею через люксембургскую подставную компанию. Он приобрел ее более 8 лет назад, когда она была конфискована. Сначала он сдавал ее. Но когда арендатор уехал, Хельги сам пользовался ею во время своих коротких визитов в Исландию, прежде чем решил, что она слишком маленькая для его нужд, и купил другое, более просторное помещение, более подходящее его вкусу. Он собирался продать эту квартиру, но это оказалось невыгодным по налоговым соображениям, поэтому в конце концов он ее оставил. Поскольку он так и не нашел нового арендатора, квартира превратилась в место для вечеринок для него и друзей. У каждого из них был ключ, и они могли использовать ее как убежище, чтобы устраивать вечеринки и бездельничать, не рискуя вызвать трения с соседями. К тому времени, как Хельги переехал обратно в Исландию и купил роскошную квартиру, в которой жил на момент смерти, он был настолько доволен таким раскладом, что решил оставаться в квартире на выходные. Как только допрос закончился, Эртла собиралась попросить человека, который пытался разгадать финансовые дела Хельги, проверить эту информацию. Хюльдер подумал, что это, скорее всего, окажется правдой. Трудно было понять, что Томас получил от такого вранья. Подозреваемые обычно приберегали свою ложь для того, что действительно имело значение. «Вы должны позволить мне позвонить моей жене». Томас положил салфетку на кучу использованных, лежавшую перед ним на столе. «Пожалуйста». «Нет». Эртла подтолкнула к нему клавиатуру. «Сконцентрируйтесь на том, что мы делаем. Покажите нам свой сайт». Томас обратил на нее умоляющие красные глаза. «Почему вы мне не верите? На сайте вы не узнаете ничего интересного. Я не думаю, что вам даже разрешено это видеть. Там много материала, не предназначенного для публичного просмотра». «Мы не публика, мы полиция. Введите адрес, свое имя пользователя и пароль. Сейчас же». Эртла бескомпромиссно скрестил руки на груди. Хюльдер подозревал, что она сделала это, чтобы не дотянуться до стола и не свернуть мужчине шею. Он и сам был на грани того, чтобы сделать это. Они оба умирали от любопытства увидеть этот сайт. Судя по тому, что им удалось извлечь из ноющей перед ними развалины, дело касалось интернет-форума, который четверо друзей вели последние 10 лет. Но Томас упорно отказывался объяснять, что же там такого конфиденциального. Если повезет, им еще предстоит это выяснить. Хюльдер подозревал, что контент будет содержать секс-видео Хельги. Это могло бы объяснить алые щеки и нервную реакцию мужчины каждый раз, когда всплывала тема форума. В конце концов, Эртла приостановила допрос и отправила Хюльдера за проектором и компьютером с браузером Tor. «Приступай к делу». Хюльдер стоял и наблюдал, как Томас неохотно начал набирать адрес. Он подталкивал его, когда тот колебался, и пытался записать адрес, но едва поспевал за пальцами Томаса, когда они начинали летать по клавиатуре. После этого он показал написанное Томасу, и тот исправил несколько букв. Когда это было сделано, последний сел, опустив голову. Хюльдер вернул клавиатуру Эртле, затем повернулся к стене, на которой уже высвечивался сайт. На создание интерфейса, похоже, было потрачено не так уж много усилий. Цветовой гаммы и шрифта было достаточно, чтобы вызвать тошноту у графического дизайнера, поэтому главной достопримечательностью должно было быть содержание. Хюльдер пересел ближе к Эртле, которая наугад выбрала страницу в нижней части экрана. На экране появилось несколько сообщений годичной давности с реакцией друзей. Три из них были связаны с футболом, и одно сопровождалось видеороликом, на который Эртла и нажала. Появилась знакомая из головы кровати, на этот раз служившая фоном для молодой женщины, отличавшейся от тех, кого видел Хюльдер. У нее были коротко подстриженные темные волосы, и она оказалась ниже ростом, чем потрясающие блондинки в других видео. Ее стройное тело было мускулистым, как у профессионала по кроссфиту. Мужчина тоже не был Хельги. Он был более небрежен в сокрытии своей личности от камеры, и они часто могли четко видеть его лицо, когда действие разгоралось. «Кто это?» — спросил Хюльдер Томаса. «Отвечайте, кто этот человек на экране?» Томас повиновался, его лицо было как у испуганного ребенка. Его голос стал хриплым, когда он прошептал имя. «Гуни. Гуннар Бергсон. Вы должны его узнать, вы же его вызывали на допрос». Эртла перевела взгляд со стены на Томаса и сухо прокомментировала. Тогда на нем была вся одежда, и он не испытывал оргазма. Затем она выбрала другую страницу, нашла видео и нажала «Воспроизвести». На этот раз здесь был Хельги, и это оказался ролик, который Хюльдер уже видел. Эртла остановила его и продолжила поиск, пока не нашла другое видео с участием Гуннара. Результатом ее третьей попытки стало видео Тормора, дантиста, который сейчас сидел в камере. Оставив фильм включенным, Эртла убавила громкость стонов, доносившихся из динамиков ноутбука. Она снова пристально посмотрела на Томаса. «Я не понимаю. Вы делились друг с другом видеозаписями своего секса?» Томас откашлялся и ответил сдавленным голосом. «Что-то в этом роде. Где я могу найти видео с вами?» Мужчина выглядел так, словно собирался упасть в обморок. «Я не знаю, меня там нет». «Да ладно, вас там нет, или вы не знаете, в каких видео вы снимались?» «Мне нужен адвокат». «Конечно, без проблем». Эртла злобно ухмыльнулась. «Через некоторое время. Однако сначала я собираюсь просмотреть еще несколько роликов». Она положила пальцы на клавиатуру. Томас повысил голос. «Мне нужен адвокат, это мое право. Вы должны предоставить его, когда я прошу. Вы не имеете права задавать мне больше никаких вопросов, пока он не придет». «Кто сказал, что вас допрашивают? Мы просто собираемся посмотреть несколько клипов». Эртла поймала взгляд Хюльдера. «У нас есть попкорн?» Хюльдер усмехнулся. Эртла продолжала просматривать видеоклипы, пока наконец не нашла еще один с Томасом. «Что же это у нас?» Она снова увеличила громкость, затем оторвала руки от клавиатуры и удобно откинулась в кресле. «Это ваша жена?» «Нет необходимости отвечать. Мы можем подождать, пока придет ваш адвокат. Я надеюсь, что это шоу ему понравится так же, как и нам». Она снова встретилась взглядом с Хюльдером. «Как думаешь, может, нам стоит позвонить в IT-отдел? Чем больше людей это посмотрит, тем больше шансов, что кто-то узнает эту женщину. Знаешь, она чем-то напоминает мне сестру Джои». Эртла ткнула Хюльдера под столом. «Кто это?» Хюльдер стал весьма искусным в правильной интерпретации ее намеков. «Ты знаешь, Джои, которую выгнали из спецназа из-за проблем с контролем гнева». Томас бросил взгляд на стену, показав белки своих глаз. Хюльдер предположил, что на сайте, скорее всего, есть еще видео с Томасом, причем с участием нескольких разных женщин. Вероятно, он хотел проверить, которая из них это была. Он закрыл лицо руками. «Это не моя жена. Где-то там есть имя девушки. Вам не нужно ничего говорить, пока у вас не будет адвоката, помните?» «Мне все равно», — пробормотал Томас сквозь пальцы. «Я буду говорить, если захочу. Если вы выключите это, я попробую объяснить. Все не так, как кажется на первый взгляд». Эртла остановила видео на кадре, где Томас лежал с закрытыми глазами и широко открытым ртом, а женщина сидела на нем сверху. Судя по выражению его лица, действие приближалось к кульминации. «Хорошо. Тогда расскажите нам о фактах». Томас поднял глаза и увидел свое совершенно обнаженное тело, увеличенное на стене. Издав мучительный стон, он попросил Эртлу. «Сначала выключите это, пожалуйста». Впервые с тех пор, как его привели на допрос, Эртла исполнила его желание. Он почувствовал заметное облегчение и приподнялся в кресле, хотя его взгляд все еще ускользал от них. «Это сайт, который мы создали для организации наших встреч, игры в гольф, поездок на матчи, как здесь, так и за границей». «Правда?» Хюльдер ухмыльнулся. «Значит, женщина на видео – турагент, не так ли? Я надеюсь, вы заключили выгодную сделку». «Я говорю правду, для этого и был создан сайт. Но мы использовали его и для других целей, вот». Он указал на глухую стену, как будто все еще видел себя на месте преступления с женщиной. Этла наклонилась над столом, пытаясь поймать взгляд Томаса. «Как, черт возьми, это произошло? Я еще могу кое-что понять насчет поездок, но какое удовольствие вы получали, наблюдая за тем, как трахаются ваши друзья? Я просто не понимаю этого». Она снова откинулась назад и повернулась к Хюльдеру. «А ты? Ты что-нибудь понимаешь? Это что, мужская фишка?» Хюльдер покачал головой. «Это выше моего понимания». Томас начал быстро говорить, отчаянно пытаясь объяснить их ненормальное поведение. Это было в порядке вещей. Подозреваемые часто обнаруживали острую необходимость оправдать свои действия во время допросов. Убедив себя в том, что их поступок вполне объясним, они не могли осознать, что их рационализация не будет принята другими людьми. Все началось не так. Сначала мы просто делились фотографиями девушек, которые нам нравились. Хельги жил за границей, и это был способ сохранения нашей дружбы. Хюльдер вытащил ноутбук, отключил проектор и начал просматривать самые старые сообщения, пока Эртла продолжала допрос. Он хотел проверить, говорит ли Томас правду. «Кто из вас изначально создал этот сайт? Вам пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть его, что странно, если учесть, что цель была настолько невинной, как вы говорите. Почему вы не могли использовать электронную почту или Facebook, как нормальные люди?» «Это идея Хельги. Нам помог айтишник из Штатов, которого он знал. Он работал в банке, и его электронная почта отслеживалась. Он решил, что это лучше, чем отдельный аккаунт, чтобы поддерживать с нами связь. Это также более безопасно. Сайт находится в Даркнете, поэтому его невозможно отследить. Томас встретился взглядом с Эртлой. Мы не нарушали закон. Мы не распространяли порнографию. Совсем наоборот. Мы заботились о том, чтобы все это не попало в чужие руки. Хюльдер про себя усмехнулся этому неубедительному оправданию, изучая ноутбук. Самые старые посты подтвердили историю Томаса, состоящую в основном из фотографий полностью одетых девушек и комментариев друзей о них. Если, как вы утверждаете, вы были настолько осторожны, возможно, вы объясните, как одно из видео оказалось на порно-сайте? Спросила Эртла, одновременно посмотрев на экран, когда Хюльдер повернулся к ней, чтобы показать, что история Томаса правдива. Может быть, вы решили похвастаться, размещая материал на других форумах? Возможно, индивидуально, не сообщая об этом другим. «Нет», — яростно воскликнул Томас. «Все было не так. Никто из нас не собирался делиться этим видео. Я имею в виду, что мы сами снимались в них. Надо быть извращенцами, чтобы такое распространять. Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что вы извращенцы». Не давая ему возразить, Эртла настойчиво добавила. «Видео, размещенное на файлообменнике, рассказывает другую историю. Оно выставлено на всеобщее обозрение, и оно не могло оказаться там само по себе. Кто еще имел доступ к сайту, кроме вас четверых?» Томас нервно заерзал на стуле. «Есть 5 пользователей. Нас четверо, еще кто-то, личность которого нам неизвестна». Он снова дернулся, засунул руки под стол, и мгновение спустя вернул их в поле зрения. «Но мы знаем, что он имеет какое-то отношение к тому, что случилось с Хельги». «Что случилось с Хельги?» Эртла бросилась вперед через стол, схватила мужчину за подбородок и грубо заставила его встретиться с ней взглядом. «Хельги был убит, он мертв. Мы не расследуем дело о сломанной гирлянде на чертовой рождественской елке у ратуши. Серьезнее не бывает. Если вы так невинны, как утверждаете, перестаньте уклоняться от наших вопросов и дайте нам прямой ответ. О каком 5-м пользователе идет речь?» «Я не знаю, клянусь. Он просто появился на платформе и взял управление на себя. Никто из нас не знает, как он это сделал». «Говорите за себя. Ваши друзья позже смогут поделиться с нами своей версией. Можете быть в этом уверены». Хюльдер перелистнул сайт на несколько лет вперед, чтобы посмотреть, как развивались события. Там снова были фотографии девушек, но на этот раз и несколько видеороликов. Он продолжал прокручивать страницу ближе к настоящему, слушая, как Эртла поджаривает Томаса, и остановился, когда наткнулся на видео, опубликованном 5 лет назад. В отличие от остальных, на информационной панели было видно, что оно длится почти 2 часа. Это было намного длиннее, чем любой другой, который он видел. Первый комментарий тоже был интересным и нетипичным. «Что скажете? Оставить или выбросить? Это может оказаться чертовски рискованным, если мисс разозленная до чертиков что-нибудь вспомнит». Хюльдер нажал play, пока Эртла затягивала винты на Томасе, чтобы заставить его назвать имя 5-го пользователя. Поначалу события на экране мало чем отличались от других подобных. Молодая женщина сняла одежду и плюхнулась на кровать. Она попыталась сделать селфи, но была слишком пьяна, чтобы держать телефон неподвижно. На самом деле она выглядела намного пьянее других девушек, хотя, похоже, не находилась под воздействием регипнола. В этот момент в комнату вошел мужчина. Он держал бокал с вином, который протянул девушке, и она выпила немного, пока он раздевался. Мужчина, в котором Хюльдер узнал Гуни, забрал бокал. Поставил его на прикроватную тумбочку, затем сел на кровать рядом с женщиной. Хюльдер быстро прокрутил последующие действия и был удивлен, увидев, как мужчина встал, вернул бокал обратно девушке и вышел из комнаты. Она опустошила его и снова легла на кровать. Причем по ее движениям и выражению лица создавалось впечатление, будто она к этому времени уже сильно пьяна. Похоже, она заснула. Странно было то, что действие длилось всего 20 минут. Хюльдер снова перемотал вперед, не ожидая увидеть ничего, кроме спящей женщины, и предполагая, что такая длина объясняется тем, что Гуни просто забыл выключить камеру. Не тут-то было. Женщина продолжала спать, предположительно потеряв сознание. Но это было еще не все, что произошло. Хюльдер сфокусировался на разворачивающихся событиях, глухой к тому, что говорили Эртла и Томас. Он снова перемотал вперед, пока не дошел до конца ролика. Его сердце бешено заколотилось. Во рту чувствовался привкус железа, который сопровождал неистовую ярость. И все же ему удалось не выдать себя, а просто дотянуться до кабеля проектора и снова подключить его, даже потратив время на то, чтобы убедиться, что он надежно прикручен. Он надеялся, что эта задержка поможет ему взять гнев под контроль. А потом начал воспроизведение с самого начала. Когда изображение вспыхнуло на экране, Эртла так резко дернула головой, что Хюльдер подумал, что она сломает себе шею. Взгляд, который она бросила на него, был одним из самых мрачных, с которым он когда-либо сталкивался, что неудивительно, поскольку он нарушил единственное условие, поставленное Томасом, отвечать на их вопросы без присутствия адвоката. Но оно того стоило. Когда Томас увидел отснятый материал, он вскочил на ноги и побежал к двери, но обнаружил, что та заперта. «Мне нужен адвокат. Я не скажу больше ни слова». И он снова расплакался, а его вопли стали еще громче и жалостнее, чем раньше.